Ирина Ненарокомова, почетный гражданин Москвы, Павел Третьяков, страницы жизни, издательство «Молодая гвардия», Москва, 1978 год, читает Игорь Мурашко. Вместо предисловия. Сумрачен и неразговорчив, родные зовут не улыба, прижимист, порой даже скуповат, торгуется упорно и обычно добивается своего. Аскет, не пьет, не любит ездить в гости, разрешает себе лишь одну сигару в день, меню не разнообразит, из года в год в щи да каши в обед. Консервативен в привычках, всю жизнь проходил в сюртуке одного покроя. Пунктуален да нельзя, с ранней юности до смертного часа каждая минута была расписана, близкие проверяли по нему часы. Настойчив, порой почти фанатичен в достижении цели. Пожалуй, черты на первый взгляд не очень располагающие. Пожалуй, вряд ли кому захотелось бы сблизиться с таким педантом и сухарем. Так отчего же чуть не вся передовая художественная, литературная, музыкальная Россия знала, любила, высоко ценила Павла Михайловича Третьякова, человека столь странного характера? Вернемся к уже сказанному о нем и взглянем на знаменитого собирателя несколько иначе. Напишем его психологический портрет не по внешнему облику, не по причудам и манерам, а по тому главному, что было в нем — настойчивости в достижении цели. Цель — вот ключ к разгадке этого замкнутого человека. Создать первую общедоступную национальную картинную галерею, показать миру русскую школу живописи, содействовать ее развитию — именно эта цель, так рано им осознанная и поставленная перед собой, определила его жизненный уклад и характер, вызвала восхищенное отношение к нему современников и потомков. Не сумрачен, не угрюм он, а вечно погружен в себя. Мысль о необходимости выполнить задуманное и одновременно об огромных сложностях избранного пути постоянно волнует его. Не скряга он, не скупец. Сколько было в России людей несравненно более богатых. А ведь не захотели подумать о подобном, не захотели отказаться от земных благ, увеселений и роскоши. Если и собирали коллекции, то лишь для собственного развлечения. Он первый решил собирать для людей. Он тратил свой относительно небольшой капитал на великое, потому и обязан был рачительно расходовать каждый рубль. Никакой роскоши. Да что там роскоши, просто ничего лишнего для себя в еде, в одежде, во всем. Щи, каша, простой сюртук. Ни одной попусту потраченной минуты, ни в гости лишний раз, никаких пустых развлечений, даже отдыха толком себе не давал. Лишь бы успеть, лишь бы суметь свершить начатое. Это вынужденный аскетизм и педантизм, рожденный глубоким внутренним благородством и взыскательностью к себе самому. Вся жизнь Павла Михайловича Третьякова — отказ от личных удовольствий во имя всепоглощающей любви к искусству, к своему народу. Якиманская часть, годы 30-е, 40-е. За Москворечье многолюдное и разноликое уходила от Большого Каменного и Москворецкого мостов Якиманкой, Полянкой, Ордынкой, Пятницкой, десятками переплетенных улочек, переулков, тупичков. На Ордынке и Пятницкой поселилось крупное купечество, хозяева и законодатели за Москворечье, кое-где встали дворянские особняки. Полянка и Якиманка содержали в основном народ попроще, мелкий торговый и ремесленный люд, обедневших дворян, чиновников средней руки, учителей, духовенства бесчисленных замоскворецких церквей. Каждый жил своей жизнью, тщательно скрываемой от соседей с заборами и ставнями, и каждый, как водится, знал о соседях больше, чем о себе самом. Так ни для кого в округе не составлялось секрета, что, например, купец второй гильдии, то есть объявивший капитал до 10 тысяч, Михайло Третьяков, на самом деле имеет денег уже много больше, что дела его идут успешно, что молодая жена его ждет первенца, что наследство, доставшееся ему 2 года назад от брата Сергея, чуть не отсудили его сводные братья, но потом пришли к полюбовному соглашению.